Запретительный характер религиозных положений, правильных по своей сути, входит в противоречие с истинной природой человека, который стремится делать именно то, что ему запрещают. Если я сейчас буду запрещать вам просмотреть 95-ю страницу и повторю запрет много раз, может быть, вы и не просмотрите ее, но захотите это сделать. Не исключено, что когда образованных людей с развитым мышлением, умеющих, не вступая в конфликт с окружающими, удовлетворять свои потребности, было немного, введение религиозных запретов имело смысл. Но сейчас, в век техники, когда мышление развито у многих людей, возникает противоречие между заповедями, требующими бездумно соблюдать правила общежития, и ростом потребностей, неумением удовлетворять их, не входя в противоречие с обществом или самим собой. Все это усиливает чувство одиночества. Кроме того, представители каждой религии утверждают, что их учение является истинным, что скорее разъединяет, чем объединяет человечество. Вот тут как раз и должны сказать свое слово психология и психотерапия. А наука нам говорит, что все люди устроены одинаково, что ожог от кипятка будет примерно одинаковым и у христианина, и у иудея, и у магометанина. Да и психологические феномены у них такие же. Таким образом, только наука при правильном к ней подходе может решить тяжкую проблему одиночества. Все мы устроены по одному закону природы. Верующие говорят, что по закону Божьему. Вот на него и следует равняться, его и следует изучать. Ведь и по науке получается, что стоит равняться не на авторитеты, а только на законы. Как Библия, так и наука говорит, что нельзя отклоняться ни вправо, ни влево. А если мы будем жить не по законам авторитетов, а по авторитету закона, то тем самым достигнем того объединения, той трансценденции человечества, о которой мечтали все религиозные деятели. Фромм справедливо заметил, что жизнь без веры бессмысленна. Вера — это тот духовный хребет, который должен быть у каждого свой собственный. А прочным он может быть только в том случае, если его устройство соответствует закону. И чем точнее вера отражает законы, тем стройнее и устойчивее духовный позвоночник. Без веры человек беспомощен, бесплоден и полон страха. Вера означает устойчивость. Сомнение – это не только неуверенность. Сомнение может стать установкой, которая определяет всю личность человека, а вот на каком предмете он останавливается в своих сомнениях – это дело второстепенное. Иррациональное сомнение не является реакцией интеллекта, а окрашивает всю интеллектуальную и эмоциональную жизнь человека. Самая крайняя форма – навязчивое невротическое сомнение, которое постоянно вмешивается в пустяковые вопросы. Такое сомнение всегда мучительно и свидетельствует об отсутствии цельности личности. Рациональное сомнение возникает тогда, когда ставится вопрос о правильности положений, высказанных авторитетом. Такое сомнение способствует развитию личности человека. И вера, как писал Фромм, бывает рациональной и иррациональной. «Верую, ибо абсурдно» – девиз иррациональной веры. Самый поразительный феномен иррациональной веры в наше время – это фанатическая вера в вождей. Рациональная вера представляет собой твердую убежденность, основанную на плодотворной, интеллектуальной и эмоциональной деятельности. Необходимо верить в мощь разума, иначе не сделаешь открытий. Вера – необходимые условия всякой дружбы и любви. Также необходимо верить и в себя, в возможности своего ребенка, и, наконец, необходимо верить в человечество.